Но, я еще не все подготовила, владыка Велес, слегка опешила Апраксия. Да и мой господин будет недоволен, если месса сорвется из-за моей поспешности. Господин, Велес наморщил лоб, пытаясь вспомнить, под кем из иерархов ада ходит эта ведьмочка, но не преуспел. Кто курирует этот проект? Напрямую спросил он у Апраксии. Асмодей 41, Асмодей, Атывр, Искуситель, в другом источнике, Разрушитель, Злой, Сластолюбивый Архидемон, Совратитель, Соблазнитель, Замужних Женщин, Злой Дух, упоминаемый в позднейшей еврейской литературе, представление о нем поздним иудейством было заимствовано из персидской религии. Маммона 42, Мамона Архидемон, олицетворяющий богатство, алчность и стяжательство, или Бильфигор 43, Бильфигор, Виэльфигор Атывр, владыка открытия, Архидемон, который часто фигурировал в средневековых мистериях, Архидемон Астарот 44, Астарот, Астерот, Астарет, Деэр-Евр, стаи, толпы, собрания, согласно западной демонологии, один из самых высокопоставленных демонов в адской иерархии. Владыка, назвала Апраксия имя своего непосредственного хозяина. Астарот, задумчиво произнес Велес. Тот еще мерзкий упырь, этот Астарот, подал голос Лаки, приглаживая ладонями свои растрепавшиеся рыжие вихры. Он мне никогда не нравился. А он что, девка красная, чтобы тебе нравиться? Недовольно фыркнул Велес. Хотя, зная твои наклонности, что мужик, что баба, что конь, все едино. Ты опять за старое, борода, веснушчатое лицо бога огня стремительно налилось дурной кровью, а от приглаженных перед этим рыжих волос вновь пошла слабая дымка. Еще один намек, и я за себя не ручаюсь. Ладно, великодушно пророкотал старик, забыли, не буду больше, но и ты свои дурацкие штучки оставь. Зуб даю, старина, поспешно пообещал Лаки, щелкнув ногтем по переднему резцу, а его лицо вновь вернуло себе нормальный цвет, перестав напоминать оттенком вареную свеклу. А тебе, моя хорошая, придется подождать. Проведя тыльной стороной ладони по щеке Апраксии, Лаки непристойно подмигнул ведьме. Мне нужно, чтобы черная месса была проведена именно сегодня. Велес вновь вернулся к волнующей его теме и немигающим взглядом серых глаз уставился в лицо ведьмочки. Если сможешь это устроить, моя благодарность не будет иметь границ. А ты, надеюсь, хорошо представляешь, кто я такой? Конечно, представляю, владыка Велес. Девица вновь присела в глубоком реверансе. Но я всецело принадлежу моему господину, напомнила она. Договор между нами подписан кровью, и ослушание может мне обойтись куда дороже, чем я могу себе позволить. Понял, кивнул седобородый старец. С него станется отправить тебя на вечное поселение в Гиену 45. Гиена Ивр, Гегенном, Дейр Греч, огненная, символ судного дня в иудаизме и христианстве, в исламе является равнозначным слову ад. Можешь с ним быстро связаться, простите, владыка, поспешно, но осторожно, чтобы не навлечь на себя гнев одного из владык, ответила Апраксия. Но господин ненавидит, когда его отрывают от важных дел. Он связывается со мной сам, когда захочет, а чтобы мне достучаться до него, нужно провести очень сложный ритуал вызова, да и то, только в самом крайнем случае. Хорошо, я понял. Велес жестом остановил ведьму. Я сам поговорю с ним, остался у меня один старенький способ связи. Старик залез за широкий обшлаг своего заношенного плаща и с видом фокусника, вынимающего кролика из рукава, достал расписанную золотом небольшую фарфоровую тарелочку, размером чуть больше блюдца. Таких больше не делают, печально прогудел он, чуть подбрасывая ее в воздух. Апраксия рефлекторно выбросила вперед руки, пытаясь уберечь хрупкую вещицу от падения на пол. Но тарелочка и не думала падать и разбиваться. Она зависла в воздухе прямо напротив лица бородача, словно приклеенная, и медленно начала вращаться против часовой стрелки. Были раньше умельцы, да артефактных дел матера, продолжал ворчать Скотий бог, хлопая себя ладонями по плащу. Не то, что нынешние ущербные недоделки. Сколько веков прошло, а работает, и, прошу заметить, без всякой подзарядки силой обходится. Да где же оно? Продолжал он искать что-то у себя в карманах, за пазухой и даже в рукавах, ведь точно недавно было. После пары-тройки минут бесполезных поисков, Велес обратил свой взгляд на рыжеволосого напарника, ковыряющегося пальцем в носу с самым, что ни на есть, отсутствующим видом. Лаки, паршивец, где яблоко, мать твою, великаншу 46? Лаувия по прозвищу Наль, Дейерскан, игла, в германо-скандинавской мифологии, по разным версиям, ас или великанша, вышедшая за Йоту на фарбауте из Железного леса, от которого родила Лаки, Бюлиста и Хильблинди. После смерти своего мужа отнесла маленького Лаки в Асгард, а сама вскоре умерла от горя. За ногу надвинулся он на паренька с самым разгневанным видом. «Опять у тебя? С чего ты взял, старый?» Делано удивился Лаки, широко раскрыв глаза и подняв брови. «Нахрена оно мне, Лаки, не строй из себя дурачка!» Громыхнул бородач, грозно надвигаясь на рыжеволосого подельника. Глаза Виллиса метали молнии, а от его грубого голоса задрожали даже каменные стены подвала. «Дал сюда яблоко, быстро!» Выбросив вперед огромную лопатообразную ладонь, покрытую дубовыми шелушащимися мозолями, потребовал Виллис. Скотти Бог нервно ударил своим посохом в пол, от его окованного металлом наконечника брызнули искры, а камни кладки встопорщились, вылетев из скрепляющего их раствора. Особняк тряхнуло куда сильнее. «Ладно, ладно, держи». В руке Лаки появилось небольшое золотое яблоко, которое он поспешно вложил в протянутую ладонь разгневанного бога. «Сука!» — выругался Виллис, заметив, что яблоко оказалось надкушенным. «Убью паршивца!» «Да ладно тебе, старина!» — елейным голоском произнес рыжий пройдоха, стараясь не смотреть в глаза Виллиса, мечущие молнии в прямом смысле слова. «Я просто задумался, вот и откусил, неосознанно, борода!» Виллис в сердцах махнул посохом, стараясь попасть Лаки по макушке. Но верткий повелитель огня ловко увернулся от удара, вновь оставшись безнаказанным. «Где я сейчас найду еще одно яблоко Гесперид 47?» Геспериды обитали на Счастливых островах, по соседству с горгонами. В саду, где они жили и который охранялся драконом Ладоном, росли золотые яблоки, свадебный подарок, поднесенный Гейгире. Достать эти яблоки было 12-м подвигом Геракла, взревел старец, продолжая махать своей крепкой палкой направо и налево. Но Лаки технично уходил от справедливого возмездия, уклоняясь от посоха раз за разом. «У меня есть еще такие, борода!» Бегая от Виллиса, кричал он. «Несколько штук припрятано в тайном еще с тех времен. Я верну тебе. Могу даже 2, 3. Пророкотал пожилой гигант, останавливаясь и опираясь на посох. «Не, ну это ты хватил. 3. У меня их всего 2. Я сказал 3. Непререкаемо заявил Виллис. «Иначе». И он вновь приподнял свой посох, намереваясь продолжить экзекуцию. «Все-все, борода», — уговорил красноречивый. Выдохнув, согласился Лаки. «Будет тебе 3 яблока. Вот какой же ты все-таки засранец, Лофт». Виллис сбросил капюшон и покачал гривастой головой. «И как умудрился столько яблок сохранить? Погоди-ка». Просияв, сказал Виллис, словно в его голову пришла какая-то неожиданная мысль. «Так это ты, что ли, неистощимый ларец Идун 48, Идун, в германо-скандинавской мифологии богиня вечной юности, дочь карлика Ивальди, супруга Браги, бога поэзии и красноречия. Идун, обновляющая, в скандинавской мифологии богиня-хранительница чудесных молодильных яблок. Волшебную яблоню лелеяли и охраняли 3 мудрые норны. Только богине весны Идун позволяли они собирать чудесные плоды. Из своего неистощимого ларца Идун раздавала золотые яблоки, благодаря которым боги сохраняли вечную молодость. Утянул, ну, так скажем, замялся пройдоха. Ясно, ты, махнув рукой, усмехнулся в бороду Скотти Бог, вновь опуская окованный наконечник посоха на пол. А кто еще мог это провернуть, если не бог воров, проходимцев и всякого отрепья? Как же я до этого раньше не додумался? Жрешь яблочки потихоньку, да, Лаки, цветешь и пахнешь после молодильных яблок, а верные товарищи стареют и дряхлеют. Все равно бы они пропали, Виллис, наконец разоткровенничался Лаки, которому не осталось ничего иного, как признаться, бородатый напарник основательно прижал его к стенке. А так, все в целости и сохранности. Ты когда последний раз вкушал этот божественный нектар? Виллис неопределенно пожал богатырскими плечами, не помню, мол, 1000 лет еще не минуло, с видом знатока, произнес Лаки. Так что не прибедняйся, старый, не одряхлеешь пока. «Да и одно яблочко у тебя таки имеется», — заметил он, указав на надкусанный фрукт в руке бога. «Это инзе», — сурово припечатал старик. «Без него всевидящее око не работает», — указал он на тарелочку. «И что теперь делать будем, дебил ты этакий? Без яблока-то?» — Виллис крутил в руке надкусанный фрукт, не зная, что с ним делать. «А до твоего запаса, думаю, так просто не добраться». Апраксия неподвижно стояла, явно обалдевая от разворачивающихся перед ее носом событий. Такого она себе и представить не могла. Древние, как сам мир, боги, предстали перед ней как самые обычные смертные люди, со своими страстями, желаниями и ухищрениями, со своими комплексами и тараканами в голове, но ничего, что очень сильно отличало бы этих бывших повелителей небес от нее самой, не было, и это открытие, от чего-то, очень сильно пугало столетнюю ведьму, пусть и пребывающую в теле молодой девушки. За эту нестареющую красоту ей, в свое время, пришлось уступить аду свою бессмертную душу. «Просто так не добраться», — подтвердил рыжий бес. «Да ты так попробуй», — посоветовал старику Лаки. «Авось и сработает. Сука, как же мне дорог наш русский авось», — в сердцах выругался бородач, но совету напарника решил последовать. Терять в их ситуации было уже нечего. Велес аккуратно приложил надкусанное яблоко к вращающейся в воздухе тарелке, и оно не упало, словно прилипнув к ее поверхности и медленно вращаясь вместе с ней. Бог нацарапал в воздухе пальцем несколько сложных символов, шевеля при этом губами. Древнее письмо на мгновение вспыхнуло, а затем, сорвавшись с места, ввинтилось в золотое яблоко, которое начало вращаться в противоходе по краю тарелочки само по себе, постепенно набирая скорость. «Катись, катись, яблочко, да по тарелочке», сверкнув ослепительно белозубой улыбкой, произнес Лаки. Апраксия успела заметить, что зубы тщедушного, но жилистого беса, чересчур длинные и острые, особенно клыки, не такие ярко выраженные, как у вурдалаков или оборотней-перевертышей, но все равно внушительные. Такими легко можно перекусить чью-нибудь глотку, например, ее собственную. Какой недоумок придумал эту дурацкую присказку? Не сводя глаз с набирающего скорость яблока, буркнул Виллис. Тут вообще слова не нужны. Древняя сила работает без всяких костылей. Твою мать! Громко матюкнулся он, когда ход движения яблока попал на отгрызенный участок. Так и пришиб бы засранца, да мараться неохота. Добавил он, выразительно взглянув на своего божественного подельника, с интересом следящего за процессом. Да работает же все, борода! «Чё ты все такой недовольный?» — с невозмутимым видом пожал плечами рыжий бес. «Ух!» — Виллис сжал кулаки, так что костяшки пальцев громко хрустнули. «Зла на тя не хватает. И как с тобой асы 49?» Асы — в германо-скандинавской мифологии основная группа богов. Верховным богом и вождем асов является один. В Асгарде 50, Асгард, Дейрсканд, огражденный участок асов, в скандинавской мифологии небесный город, обитель богов асов. Уживались, не пойму. Хорошо, хоть в Ирии 51, Ири, Ири, Вири, Выри, Выри, Дейр Рус, Ирия, Укр, Виры краткое, Белор, Вырай, Чеш, Ири, Пол, Вырай, Атыр, в восточнославянской и восточнопольской мифологии древние названия рая и райского мирового дерева, мифическая страна, находящаяся на теплом море на западе или юго-западе земли, где зимуют птицы и змеи, обитель богов. Тебя почти не видно было, а то бы и здесь от наших братьев добро отхватывал. Я оказывал асам неоценимые услуги, вот и приходилось им терпеть мою неординарность, подбоченившись, произнес Лаки. Да без меня Асгард бы давно пал, еще до пришествия крылатых орд единого. И неистые великаны, это тебе не, а ну цыц, сердито распорядился Виллис, заметив, что центр тарелочки начал источать ровное, но слабенькое сияние, слегка алого оттенка. Кажись, получилось достучаться до адовых глубин. Сквозь алый туман, в который превратился свет, источаемый тарелкой, начала проступать пока еще нечеткая картинка. Изображение мерцало и искажалось помехами в тот момент, когда надкусанный край запретного плода соприкасался с керамической поверхностью, и золотое яблочко подпрыгивало. Наконец, туман развеялся, и транслируемая древним артефактом картинка обрела поразительную четкость, объем и глубину. Как будто открылось круглое окошко в пространстве. Правда, четкость изображения продолжала временами страдать по причине все того же дефектного яблока. Однако, даже это не помешало всем присутствующим ощутить тяжелое давление силы и смрадное дыхание, вызываемого раритетным артефактом абонента. Подвал особняка по дровяному переулку 8 вновь содрогнулся от разгневанного глаза одного из падших ангелов, да не простого, а целого Серафима 52, Серафимы Ивр. Пылающий огненный в иудейской и христианской традиции, высший ангельский чин, наиболее приближенный к Богу, ставшего ныне герцогом ада. Какого хрена здесь происходит, кто посмел вторгнуться без разрешения в мои личные чертоги? Глава 18. Апраксии показалось, что вместо поверхности волшебной тарелочки Виллиса, о которой она столько раз слышала в детстве, да и сама читала в сказках, словно бы образовалась дыра, ведущая прямиком в ад, а точнее, в личные покои ее хозяина и господина, которому безвозвратно принадлежала не только она сама, но и ее бессмертная душа. Астарот, пребывающий некогда на самой верхушке ангельской иерархической лестницы, и некогда бывший одним из приближенных, наряду с Люцифером, к самому Богу, которого ведьма ненавидела всеми фибрами своей черной души, и в аду не утратил своих лидирующих позиций. Конечно, сейчас он уже не был тем прекрасным и пылающим божественным огнем шестикрылым Серафимом, стоявшим подле своего Создателя. После бунта и низвержения с небес он переродился. Но даже став герцогом ада, Астарот не превратился в уродливого демона, подобно остальным бунтарям, низверженным с небес вместе с их предводителем Люцифером. Он сумел сохранить часть своей небесной красоты, и сейчас с поверхности тарелочки на Апраксию взирали прекрасные печальные глаза, в глубине которых еще мерцало отражение хрустальных небес Создателя. Узкое и худое лицо всемогущего герцога ада, даже невзирая на его гротескно удлиненную челюсть, было по-своему прекрасно и притягивало взгляд Апраксии. Не в силах оторвать взгляда от лица господина, ведьма на мгновение поймала себя на мысли, насколько же был прекрасен этот демон преисподней, когда стоял подле самого господа. Похоже, что сеанс связи с адом, устроенный Виллисом, застал Астарота в его собственной опочивальне в обществе какой-то развратной хвостатой демоницы, сидящей верхом на герцоге и потряхивающей из стороны в сторону мясистыми и покрытыми мелкой чешуей сиськами поразительной величины. Астарот же, державший бесовку за шикарные витые рога, которым легко позавидуют горные бараны, явно наслаждался процессом. Его раскинутые в стороны огромные черные крылья мелко подрагивали от удовольствия. И именно в этот момент его так грубо прервали. «Кто, сука, посмел?» — вновь заревел Астарот, резко сбросив с себя демоницу и вскочив на ноги. «Найду и уничтожу. Ты, тварь, будешь вечно сгореть в гиене», — пообещал разгневанный вторжением герцог ада неведомому шутнику. Развернутые крылья за его спиной встопорщились, ощетинившись черными перьями. Мало кто из смертных представлял, что эти, невесомые и хрупкие на первый взгляд перышки, словно масло легко могут резать металл и дробить гранит. Крылья Астарота были страшным оружием. Ведьма помимо воли скользнула взглядом к огромному вздыбленному фалосу своего господина, изогнутому в напряжении под немыслимым углом и едва не упирающемуся в его плоский живот, покрытый, как и ноги, мелким черным пухом и едва заметными перьями. Апраксия вспомнила, как в день продажи собственной бессмертной души Астарот грубо овладел ее телом, принося немыслимые страдания, но, вместе с тем, даря и какое-то противоестественное наслаждение. Его огромный член, проникнув в лоно, едва не разорвал в лоскуты ее естество. Могучий прибор хозяина обжигал ведьму смертельным ледяным холодом, одновременно заставляя гореть ее непереносимым огнем преисподней. Это было невыносимо больно, как пытки, чудовищно и одновременно прекрасно, как никогда в жизни. И даже сейчас, по прошествии стольких лет, больше Астарот никогда не пытался отыметь свою прислужницу. Она ярко помнила эти ощущения, словно это было вчера. И она, как никогда, вновь желала это повторить. Ее тело пробил холодный озноб, и она почувствовала, как по внутренней стороне бедер потекла тягучая горячая влага, оставляя темный след на тонком шелковом балахоне. «Да что же они делают со мной?» – мысленно воскликнула ведьма, изо всех сил стараясь успокоиться, но вместо этого возбуждалась еще сильнее. Апраксия, узнав ведьму, слегка опешила Астарот, видимо, не ожидавший ее увидеть. «Как ты? Ой, да ладно тебе ругаться, Аста!» Оттолкнув ведьму в сторону, весело произнес Лаки, заглядывая в окошко, образованное чудесным артефактом. После чего он, широко распахнув объятия, громко завопил, скорчив до нельзя потешную физиономию. «Узнаешь брата Калю? Какого, нахрен, Калю?» Еще больше опешил могущественный герцог ада, похоже, незнакомый ни с Остапом Бендером, ни с Ильфом и Петровым, ни с их гениальным произведением «Золотой теленок». «Опять дуришь, Лаки? Да я тебя за такое наху! Но-но-но! Попрошу без грубостей!» Довольно ощерился бывший бог, сверкнув пламенными языками огня в глазах. «Нам грубиянов не надо, мы сами грубияны. Да чего ты его слушаешь, Астарот?» Толкнув напарника в плечо, место перед тарелочкой занял Виллис. «Он кого угодно сумеет выбесить да нельзя, натура у него такая мерзопакостная. А тёлка у тебя отличная, Аста!» Вновь влез в разговор рыжий пройдоха. «Я б такой тоже вдул. Где найти, не подскажешь. Лаки, твою мать!» — выругался старик. прибью засранца». Он махнул рукой, намереваясь отвесить подзатыльник уже набившему оскомину подельнику. Но верткий рыжий ублюдок опять избежал расправы, ловко ускользнув от тяжелой руки скотьего бога. «Как ты с ним управляешься, Виллис?» — произнес Астарот, уже не пылая праведным гневом. Герцог Ада успокоился. Возбуждение от близости с демоницей тоже прошло. Его вздыбленный огромный член опал и теперь болтался между ног демона мокрой тряпицей. Да и связываться с бывшими языческими богами Астароту, на самом деле, не очень-то и хотелось. Хоть развенчанные божества и числились в аду бесами первых чинов, но всегда стояли на особицу, практически не подчиняясь прямым приказам ни высших демонов, ни самому повелителю преисподней. Да, в свое время Люцифер оказал им услугу, приютив в аду и позволив использовать для решения общих проблем его силу, Некрос. Однако эти древние сущности, повелевающие смертными еще на заре времен, до появления ангельского сословия, созданного Яхве, пребывая в аду до сих пор старались оставаться независимыми. Пусть пользование адовой силой привязывало их к преисподней, не хуже собачьей цепи, но даже Люцифер не пытался их нагнуть, стараясь договориться к обоюдной выгоде. «А хрен ты себе ничего так отрастил», — вновь влез в тарелочку неугомонный Лаки, большой и толстый, только несколько кривоват, сломать можно сдуру, да и яйца как у быка, уважаю. Сразу видно, настоящий мужик, а не гребаный бесполый полупокер Яхве. Лаки громыхнул весел, крутанув в воздухе посохом, и на этот раз основательно зацепив подельника резным навершием. Достал уже, мочи нет. От могучего удара тщедушный бес отлетел в самый дальний конец подвала, где с силой впечатался в кирпичную стену. Во все стороны брызнула рыжая крошка и кирпичная пыль. «Вот, сука старая, таки попал», — проскрипел бывший бог огня, отклеиваясь от стены. В кирпичной кладке осталась глубокая вмятина, карикатурно повторяющая контуры его тела. «Лучше не приближайся», — предупредил его старик, — «от греха». «Да ладно, старый, не кипишуй», — произнес Лаки, присаживаясь на пятиугольный каменный жертвенник. «Покурю, пока вы там за дела наши скорбные перетрете». Вынув из кармана папиросу, он дунул бумажный мундштук, избавляясь от крошек табака, и картинно прикурил от огонька, зажженного на указательном пальце. Не обращая на этого шута внимания, посоветовал Виллис герцогу Ада, — его не изменить. «А у меня к тебе дело, не терпящее отлагательств». «Слушаю тебя, Виллис». Астарот уселся на край широкой кровати, окружив свое худое аскетическое тело крыльями. «А ну, сгинь!» — толкнул он когтистой ногой огромную зубастую голову дракона, появившуюся из-под кровати. «Только тебя мне еще не хватало. Я тут узнал, что на днях твоя колдунья», — Виллис указал на все так же неподвижно стоявшую за его плечом Апраксию, — «готовит черную мессу». «Все так», — согласно кивнул Астарот, — «она у меня умница. Если проведет ее как следует, повышу в чине». «А тебе с этого какой интерес, владыка Виллис?» — ехидно прищурился адский герцог. «Большой, дружище, просто огромный», — не стал скрывать скотий бог. «Мне нужно, чтобы ритуал был проведен сегодняшней ночью, иначе наша миссия, согласованная лично с Люцифером, может провалиться. И ты мне об этом вот так просто сообщаешь?» — не поверил Астарот. «Ты же знаешь, как мы, демоны, любим друг другу поднасрать, чтобы лично возвыситься и в очередной раз лизнуть жопу боссу, оставив противника в дураках. Еще бы не знать, только какие мы с тобой противники», — прогудел Виллис, тиская побелевшими пальцами свой посох. «Но мне это очень важно, да и юлить совсем времени нет. К тому же, я всегда держу слово». Бывший бог гулко стукнул себя в грудь пудовым кулачищем. «Да и за тобой этого греха не водится. Мне известна история твоего падения с небесных вершин 53, Именно этот демон является одним из самых благосклонных к людям. Он желал делиться с человечеством знаниями, обучал их тайным истинам, за это обрушил на себя гнев господа. Его сравнивали с Прометеем, который, пожелав помочь людям, был жестоко за это наказан. Согласно многим источникам, он обучает точным наукам и ремеслу, способен сделать человека невидимым и приводит людей к скрытым сокровищам, дает ответы на любые заданные ему вопросы. Он также дает смертным власть над змеями. Если бы этот проект курировал кто-то другой, я бы 10 раз подумал, связываться или нет. Может быть, я и помогу, — задумчиво произнес герцог Ада, выпростав из-под сложенных крыльев руку, вокруг которой обвелась большая черная гадюка 54. Наиболее подробное описание облика Астарота содержится в Лимегетоне, где демон описан как безобразный ангел, восседающий на адском драконе, держащий в правой руке гадюку и имеющий отвратительное вредоносное дыхание. На иллюстрации, прилагаемой к описанию демона, Астарот изображен как худой обнаженный мужчина, схвативший в левой руке змею, с крыльями, с оперенными руками и ногами. «Ты как думаешь, моя прелесть?» – прошипел он, поднося голову змеи к самому своему уху. Положительный ответ вечной спутницы Астарота, с которой он не расставался после падения с небес Велес, узнал, как бы не раньше самого демона. Ведь умение понимать любых тварей и гадов, даже не обличенных сознанием, было одним из главных умений скотьего бога. «Ты сакс считаешь шаше?» «Еще раз, по-змеиному шипяще», – переспросил гадюку Астарот. «Тогда так тому и быть, я помогу тебе». Велес озвучил во всеуслышание свое решение герцог. «У тебя все готовы к черной мессе, Апраксия?» «Готова, господин», — низко поклонилась демону ведьма. «Умница моя», — довольно ощерился герцог. «Благодарю, Астарот», — торжественно произнес языческий бог. «Ты оказал мне неоценимую услугу». «Оценить-то, оценил», — усмехнулся адский герцог. «Но что я с этого буду иметь? Вот это по-нашему». Довольно потер руки бывший покровитель богатства, торговцев и купцов. «Ну, во-первых, я этого не забуду. Что мне с твоей памяти?» Пожал плечами Астарот, а его крылья пришли в движение. «Мне нужно нечто существенное. Что скажешь, если мы с Лаки поддержим любое твое предложение на ближайшем совете высших иерархов ада? Ведь, насколько я помню, ты хотел оттяпать у...» «Я согласен», — поспешно произнес Астарот. «И не надо об этом трещать на каждом углу. Пусть для этого кого-то ваша поддержка будет неожиданным сюрпризом». И он хищно ухмыльнулся. «Договорились». Велес поднял свободную руку с раскрытой ладонью, обращенной к окошку артефакта. «Скрепим наши намерения магической клятвой?» – спросил он, но вопросительная интонация в его фразе была лишь для проформы. Велес привык следовать четкой букве различных договоров, а страховка, на всякий пожарный случай, была лишь одним обязательным фактом, не подлежащим иному прочтению. «Даже так?» – хитро прищурился герцог ада. «А как иначе, любезный мой приятель?» – с наигранной скорбью в голосе развел руками Велес. «Договор точность любит, так же, как и денежки счет». «Согласен». Оставив ненужное притворство, согласился Астарот. «Приступим. Глаза закрой, смертная», – сказал Скотий бог, обращаясь к ведьмочке. «А то глаза выжжет, выращивай их тебе потом». Апраксия послушно закрыла веки, да еще и положила ладони на глаза. Буйство магических энергий при даче обоюдных клятв сущностями такого масштаба могло действительно выжечь глаза не только простому человеку, но и столетней ведьме. Поэтому она не видела, как, закручиваясь в сложные конструкты, магические силы формировали в подвале особняка нерушимые клятвы, приносимые друг другу высшими иерархами преисподней. Да даже сквозь наложенные на лицо руки и закрытые веки, к глазам пробивались колдовские всполохи творившейся в подвале древней волжбы. Ее тело несколько раз окатило чудовищным адским жаром, сжигая мелкие волоски на руках и слегка опаляя кожу и роскошную копну волос, отчего в помещении повис удушливый запах паленой свинины. Но, в конце концов, все прошло без последствий для здоровья колдуньи. «Все, можешь больше ничего не опасаться», — услышала она грубый и низкий голос древнего бога. Открыв глаза, она увидела, что волшебная тарелочка, по которому крутилось надкусанное яблоко, больше не висит в воздухе, и с облегчением перевела дух. Общаться с хозяином она пока не желала, мало ли, что у него на уме. А вот после отлично исполненного задания, она непременно с ним свяжется. Победителей, как известно, не судит. А в том, что черное месса пройдет как по нотам, она вообще не сомневалась. Это был не первый оккультный ритуал, который она практиковала за почти добрую сотню лет, с момента продажи души. «Вы довольны мною, владыка?» — поинтересовалась она у бывшего бога, памятуя о его обещании. «Более чем», — прогудел могучий старик, вновь набрасывая капюшон своего затрапезного брезентового плаща на гривастую седую голову. «С этого момента можешь рассчитывать на мою благосклонность», — Велес подтвердил, что тоже не забыл о своем обещании. «Если все пройдет, как мне нужно, дарую тебе право воззвать ко мне лично, и я услышу твой зов, где бы я ни был, и обязательно приду на помощь, клянусь». Слово Велеса нерушимо. «А вот это оцени, как следует, красавица», — произнес Лаки, незаметно подошедший к колдунье сзади и легко шлепнув Апраксию по оттопыренной крепкой заднице. «Невиданное дело, последний раз старикан даровал такое право смертному лет 300 назад, а если уж он чего-то пообещал, то что непременно исполнит. Ценю, владыка. Еще ниже склонилась Апраксия. Все, что нужно, я тоже исполню. А сейчас, прошу, оставьте меня, еще много что надо будет сделать. Боюсь, не успеть. Ладно, отвесив колдунье еще один смачный поджопник, произнес рыжий бес, направляясь к выходу. Пойдем, борода, нам тоже надо спешить. А с тобой, Цыпа, уже распахнув низенькую дверь, резко обернулся к Апраксилоке. Мы еще поговорим по душам. Хотя, сально улыбнулся он, вновь оценив изящную фигуру ведьмы и мокрое пятно в ее промежности, ты же ее продала этому упырю Астароту. Но так даже лучше, между нами ничего не будет стоять. Иди уже, ёпре-террорист. Незлобиво буркнул Виллис, вытолкнув подельника из подвала. Закрыв за собой дверь, он вновь зажег огонек на кончике посоха, и следом за Лаки принялся подниматься по узкой винтовой лестнице. Покинув особняк купца Лопухина, Лаки быстро сориентировался и, поймав очередного извозчика, приказал ехать на Красную площадь. Убедившись, что мертвое тело возрожденного бывшими богами недодемона забрали из мавзолея, бесы отправились в вотчину батюшки Феофана. Неподалеку от лаборатории государственной безопасности они затаились в ожидании, ожидая начала черной мессы, обещанной им колдуньей. Глава 19. Ждать бывшим богам пришлось долго. Уже поздней ночью, в кромешной темноте, они заметили, как в отдел госбезопасности вернулись батюшка Феофан с молодым рыжеволосым сотрудником, замеченным ранее у мавзолея. «Чего-то рыжих в последнее время развелось», – ворчливо произнес Виллис, намекая на рыжие волосы ведьмы и яркую шевелюру самого Лаки. «Куда ни плюнь, так обязательно попадешь в какую-нибудь наглую рыжую морду. А ты, борода, чего против рыжих имеешь?» Тут же возмутился Лаки. «Я, знаешь ли, не потерплю дискриминации по цвету волос». Выискался он тут, гребаный расист. «А ну цыц!» — рыкнул на напарника старик. «Слышишь, чего-то там у них там происходит?» И бородач указал рукой на здание лаборатории НКВД. «Нет, не слышу», — мотнул головой Лаки. «А что там? Сейчас узнаем», — пообещал Скотти Бог, активируя остатки своего божественного дара по управлению всевозможным зверьем. Буквально несколько секунд ему понадобилось, чтобы обнаружить мышь, жившую в норке под полом лаборатории, и взять ее куцое сознание под свой контроль. Мало того, божественный талант Виллиса позволял ему глядеть на мир глазами подконтрольной мыши и слышать ее ушами. Через минуту мышь уже влезла в лабораторию через дыру в плинтусе и навострила уши. Забившись в пыльный угол, Виллис внимательно осмотрелся. Все помещения, пол, стены и потолок были сплошь расписаны обережными рунами, знаками и сложными защитными формулами, препятствующими проникновению любой нечисти, нежити и адских созданий, использующих силу некроса. Подданным Люцифера вход сюда был однозначно заказан. Однако, в случае с домашней мышью, Виллис пользовался исключительно своим врожденным талантом, поэтому и защитные формулы на него не подействовали. К тому же, он находился от мелкой твари на внушительном расстоянии, контролируя ее мозг лишь малой толикой своего сознания. Так что никакой охранной магии смертных он совершенно не опасался. «Ну, чего там происходит, старый?» Лаки легонько толкнул Виллиса в бок. «Отвянь, рыжий!» Вздрогнул Скотти Бог, на мгновение утратив связь с мышью. «Позже расскажу». И он вновь застыл неподвижным соляным столбом. Он внимательно слушал, о чем говорили подчиненные ненавистного инока. И по мере этого разговора все больше убеждался, что если им не удастся выкрасть тело воскрешенного ими недодемона, то въедливый старикан обязательно размотает этот сложно запутанный клубок и непременно выйдет на их слаки божественный след. Виллис стал свидетелем того, как молодой сотрудник, принадлежавший, как оказалось, к совсем другому силовому ведомству, всадил в грудь батюшки Феофана свинцовый заряд из пистолета. И, когда после этого чертов монах не только не склеил ласты, а всего лишь слегка почесался, древний бес понял, что теперь вообще ничего не понимает. Тайна лысого сибирского инока так и осталась тайной за семью печатями. На первый взгляд, да и на второй, и на третий тоже, он обычный смерть, каких на земле пруд пруди. Никакого явного намека, привязывающего старика хоть к какому-нибудь пантеону, Скотти Бог тоже не смог обнаружить. Никакого святого благословения единого, как у тех же его многочисленных пророков и мессий, коих он нагляделся предостаточно за свою долгую жизнь, тоже не было. Также старикан не являлся прирожденной нечистью, типа лешего или водяного, домовым овинником, полевиком, или земляным дедушкой, тоже. Не чувствовал в нем Велесы тяжелого мертвичьего духа нежити. Значит, ни упырь он, ни вампир и ни вурдалак. Он был реально живым. Мокрой псиной от него тоже не несло. А волколака-перевертыша, бывший повелитель всевозможного зверья, учуял бы в лед. Кем же на самом деле был этот 400-летний мракоборец? Велесу распознать не удалось и на этот раз. Скотий бог дождался того момента, когда труп их подопечного поместили в местный ледник, морг, и с облегчением покинул тщедушное тело грызуна. Силы, растраченные на воскрешение чертова утырка, не позволяли долго находиться внутри чужого мозга, даже такой мелкой и ничтожной твари, как домашняя мышь. А ведь когда-то, давным-давно, на пике своей божественной силы, Велес мог легко дробить свое сознание на десяток абсолютно автономных аватаров и находиться внутри чужих тел неимоверно долгое время. А теперь буквально несколько минут в теле никчемной мыши чудовищно его вымотали. Но, ничего, он еще вернет себе былое величие. И тогда все те, кто вверг великого бога в такое жалкое состояние, очень и очень сильно об этом пожалеют. Ну и как там? Поинтересовался Лаки, когда Велес, сморгнув, тихо выругался сквозь стиснутые зубы. «Хреново, братишка», — ответил старый бес, яро сверкнув глазищами. «Везде стоит мощная магическая защита от несанкционированного проникновения. Нам с тобой туда хода нет. Пиданит так, зубов не сосчитаем, если вообще в могильную пыль не развеет. Тля, старый, я так и знал, что все наши усилия пропали даром», — нервно дернул конопатой щекой Лаки, а его огненная шевелюра вновь начала слабо светиться в темноте. «Гребаный батюшка Феофан, а ну-ка, спокойно», — осадил своего нервного напарника старик. «И волосню свою затуши, светишься, сука, как большевистская ель на Новый год. Еще не все потеряно, рыжий, что-то придумал, борода». Перестав светиться, с надеждой спросил Лаки. «Да, есть одна идейка», — задумчиво протянул Велес. «Сработает или нет, не знаю, но попробовать стоит. Сиди здесь, наблюдай, а я попытаюсь найти того, кто сможет нам помочь». «И кто же это?» — скептически перебил бородача Лаки. «Крысиный король», — недобро оскалился Скотий бог, зубы которого на мгновение удлинились, превратившись в огромные медвежьи клыки. Медведь являлся одним из его привычных тотемных обличий, наряду с быком. «Если мне удастся его найти и пробудить, считай, дело сделано». «Да ты совсем сдурел, борода», — удивленно вылупился на подельника рыжий пройдоха. «Это же совершенно неуправляемая тварь. Если он взбрыкнет и выйдет из-под твоего контроля, не завидую я этому городу. Ты-то совсем не гамельнский крысолов 55, гамельнский крысолов, гамельнский дудочник, персонаж средневековой немецкой легенды. Согласно ей, музыкант, обманутый магистратом города Гамельна, отказавшимся выплатить вознаграждение за избавление города от крыс, с помощью колдовства увел за собой городских детей, сгинувших затем безвозвратно. Я куда больше, чем какой-то дудочник-скоморох. Я, Велес». Земля под ногами бывшего бога мелко завибрировала. «Повелитель зверья и скота, мне ли не справиться с каким-то крысиным корольком?» «Тихо, ты!» — Лаки испуганно зажал подельнику рот ладонью. «Всю контору спалишь, пенек трухлявый». Земля перестала подрагивать под их ногами, когда Велес понятливо кивнул головой. «Дескать, понял ошибку, каюсь». И только после этого Лаки отнял руки от его рта. «Ну, ты и разбушлатился, борода», — изумленно произнес он, качнув головой, словно матрос-анархист-железняк на баррикадах. «Чего митингуешь-то? Чай, не Ленин на броневике. Давненько тебя так не прорывало. Куда делось твое былое спокойствие, старый? Нервы не в пиду, не в Красную армию», — недовольно прошипел старик, в глазах которого до сих пор проскакивали ветвистые молнии. «Ты знаешь, Лаки, на меня снизошло откровение», — неожиданно признался он. «Первое настоящее предвидение, не посещавшее мою больную голову последних веков 5. «С чего ты взял, старый?» — подобрался при его словах Лаки, — что предвидение настоящее? «Может быть, это просто старческое слабоумие, или обычный маразм? Скушай молодильное яблочко, взбодрись. Тем более, оно и так надкусанное», — напомнил Лаки. «Почудилось тебе с устатку, борода, вот и все дела». «Нет, Лаки, на этот раз настоящее предвидение», — тряхнул седой бородой древний бог. «В таких делах я не ошибаюсь. Словно доля с недолей 56, богини доля и недоля, счастье и несчастье, удача и неудача, судьба и не судьба. Доля и недоля являются родными сестрами и детьми богини Макоши. Богини доля и недоля, небесные пряхи, распоряжающаяся судьбами и жизнями каждого человека, в ухо нашептали: «Это, наш с тобой последний шанс вернуть былое величие древних богов. Не выгорит в этот раз, либо совсем переродимся в натуральных бесов, что без удавки из некроса и шагу самостоятельно из ада не сделаем, либо нас ждет полное забвение». В расширенных от ужаса глазах старика, казалось, отразилась сама вселенная, в которой для них больше не было подобающего их величию места. «Заткнись, старый!» Вцепившись руками в лацканы плаща старика, лакей из всех сил встряхнул напарника. «Заткнись и забудь, накаркаешь еще. Нет для нас больше ни доли, ни недоли, были, да только все вышли. Не сдавайся, старый!» Голос рыжего весельчака неожиданно дрогнул. Таким жалким и удрученным Виллис своего напарника никогда еще не видел. «Как я без тебя, а? С этими отвратными рожами из преисподней даже каши нормально не сваришь. Сдохну я без тебя от тоски, как какой-нибудь жалкий смерть. Держись, борода!» Лаки ободряюще стукнул Виллиса кулаком в плечо. «Твердое, как скальный массив, мы еще им всем, сука, покажем, где у нас раки зимуют. Я тоже надеюсь на это, дружище». Сверкающие всполохи во взгляде бывшего бога погасли, но вместо этого глаза подозрительно блеснули влагой. Виллис поспешно отвернулся, чтобы его рыжий напарник не успел заметить выступивших слез. «Все, я ушел», — сипло произнес Скотти бог, в его пересохшей вдруг глотке словно застрял ком, который он никак не мог сглотнуть. «Я найду этого крысюка и заставлю на нас поработать». И Виллис растворился в ночной московской темноте. Где-то в третьей по счету подворотне старик наткнулся на большую мусорную кучу, смердящую на всю округу. Отчего здесь скопилось столько отбросов, и куда смотрели смертные, поставленные советской властью решать подобные задачи, его совсем не интересовало. А вот большая стая облезлых крыс, увлеченно шныряющих по отбросам, именно то, что доктор прописал. Вычленить вожака стаи из множества хвостатых серых тушек было для Виллиса плевым делом. Бывший бог легонько свистнул и коснулся своим сознанием возбужденного мозга крысиного предводителя. Одна из крыс, шныряющих в куче мусора, остановилась, поднялась на задние лапки и тоже свистнула в ответ. Этот большой грызун, в отличие от маленькой домашней мыши, был куда более умен и сообразителен. По оценке самого Виллиса, мыслительные способности крыс могли равняться смертным человеческим малышам, лет 4-5, если не превышать их. Вот и сейчас, поднявшийся на задние лапки вожак стаи, словно бы вежливо вопрошал скотьего бога на своем крысичьем языке: «Чего нужно, великий двуногий?» И Виллис прекрасно его понял. Божественная специализация, не покинувшая низвергнутого бога, все еще прекрасно работала. «Крысиный король, знаешь», — мысленно ответил вожаку стаи Виллис, — «мне очень нужно». «Знаю», — просвистел крыс. «Он спать долго, нет сил». «Веди», — распорядился Скотий бог. «Я знать, как помочь». Вожак неподвижно застыл, словно раздумывая над предложением Виллиса. Затем он призывно махнул лапкой и что-то громко пропищал. Крысиная стая, только что представляющая собой сплошной хаос, словно по команде бросила все свои дела и организованным ручейком потекла куда-то вглубь темного двора. Старик, не раздумывая ни секунды, отправился вслед за этим крысиным потоком. Возле покосившейся двери, ведущей в какой-то подвал, Виллис остановился. Крысы, протискиваясь сквозь щели, исчезали за этой трухлявой дверью. «Иди за нами», — призывно пропищал вожак, вновь встав на задние лапки. Старик распахнул скрипучую дверь, зажег огонь на верхушке посоха и начал спускаться по скрипучей деревянной лестнице, уводящей куда-то вглубь мрачного помещения. Оказавшись в подвале, Виллис последовал за крысами, стараясь внимательно глядеть себе под ноги, чтобы ненароком не раздавить никого из своих маленьких провожатых. Из старого подвала сквозь узкий лаз, в который Виллис едва-едва протиснулся, бывший бог попал в заброшенную городскую канализацию. Слабый свет посоха высветил сырую кирпичную кладку и арочный потолок, с которого временами на седую голову Виллиса капала холодная вода. Набросив на голову капюшон, старик решительно продолжил движение, стараясь не отставать от стремительно несущихся по канализации грызунов. Время от времени от основного ручейка крыс отделялись отдельные особи, разбегаясь в стороны и исчезая в многочисленных ответвлениях каменной кишки. «Ищут путь, ты не везде пройдешь, большой», — пропищал вожак, семеня короткими лапками в опасной близости от грузно шагающего Виллиса. «Сюда». Вожак резко свернул в сторону от основного прохода, откуда только что выскочила одна из крыс. «Здесь много места», — Сколько они петляли в абсолютной темноте, подсвеченной лишь волшебным огоньком посоха, Виллис затруднялся сказать. Однако он четко знал, что время у него еще есть, начало черной мессы он бы не пропустил. Мощные эманации некроса, используемые колдуньей для прорыва преграды между мирами, бес ощутил бы и на куда большем расстоянии. Значит, время у него еще было. Временами ему приходилось брести по колено в вонючей жиже, временами протискиваться в такие узкие проломы в стенах, что он едва не застревал в них. Но, в конце концов, крысы вывели его в большое подвальное помещение, заброшенное смертными явно несколько столетий назад. Все подвальное пространство было заставлено полусгнившими деревянными стеллажами и шкафами, сплошь затянутыми паутиной. Полки многочисленных стеллажей были завалены какими-то пыльными фолиантами, стопками каких-то заплесневевших бумаг и пергаментными свитками, основательно потраченными острыми крысиными зубами. Неужели это пресловутая потерянная Либерия 57, библиотека Ивана Грозного? Также используются названия Либерия и Либерия Атлат. Книга, гипотетическое собрание книг и документов, последним владельцем которого предположительно был царь Иван IV Грозный. Считается, что она была утрачена или спрятана Грозным. Поиски библиотеки с перерывами безрезультатно велись несколько столетий. Неоднократно высказывались сомнения в самом факте ее существования. Многие из исследователей этого вопроса пришли к выводу, что она давно погибла в результате пожаров или во времена смуты. Либерия является темой и источником многочисленных слухов и спекуляций. На сегодня выдвинуто более 60 гипотез о ее местонахождении. Ивана Грозного, мелькнула в голове Виллиса шальная мысль. Если это так, то надо будет здесь, как следует покопаться, когда они с Лаки исполнят текущую миссию. Возможно, размышлял бывший бог, среди этих древних знаний, можно будет отыскать информацию о возможной Ахиллесовой пяте самого Яхве. Ведь, судя по преданиям, эта потерянная библиотека собиралась византийскими императорами на протяжении веков. После падения Константинополя книжное собрание было вывезено в Рим, а затем переместилась в Москву в качестве приданого византийской царевны Софии Палеолог, выданной замуж за московского князя Ивана III. А в самой середине тайной комнаты, на толстой подстилке из мелких бумажных огрызков неподвижно лежала огромная облезшая крыса, величиной, наверное, со здорового бультерьера. Только в отличие от приземистых и крепких псин, эта огромная крыса была жутко истощена. Ее серая шкура зияла неопрятными проплешинами, сквозь которые проступали выпирающие ребра и отдельные позвонки мощного хребта. Ввалившийся живот, почти лишившийся растительности, практически прилип к позвоночнику и временами мелко подрагивал. И лишь этот момент свидетельствовал о том, что подвальный монстр до сих пор жив, а не склеил ласты. «Король, он, ты на месте», — мерзко пропищал проводник, смешиваясь со своими многочисленными родичами, коих в изобилии находилось вокруг. Виллис отметил, что большая крысиная стая, обитавшая в потерянной библиотеке последнего русского царя из династии Рюриковичей, как могла обслуживала своего немощного короля. Они жевали ему еду, а затем вталкивали лапками в приоткрытую пасть, расчесывали плешивую шкуру, вылавливали насекомых кровопийц и даже время от времени переворачивали своего повелителя сбоку на бок, чтобы не допускать пролежней. Виллиса умилило подобное поведение, но он постарался остаться невозмутимым. Он понял, что добиться помощи от этой иссохшей твари у него не выйдет. С появлением в подвале бывшего бога все пространство вокруг неподвижной туши крысиного короля пришло в движение, словно всколыхнулось серое море. Мелкие создания готовились защищать своего господина до последней капли крови. «Я пришел с миром», — медленно и членораздельно произнес Виллис, старясь, чтобы до каждой крысы дошел смысл его слов. «Мне нужна помощь». Глаз короля крыс неожиданно дрогнул и открылся. На Виллиса уставился выпуклый мутный красный зрачок. «Дай крови, великий», — неожиданно прошелестел слабый голос в голове скотьего бога. Король крыс смог только мысленно обратиться к Виллису. На общение голосом у него не хватало физических сил. «Твоей горячей крови отслужу. Запомни, крыс», — также мысленно отозвался Виллис. «В жилах богов течет не кровь, а священный Ихор 58, в греческой мифологии Ихор, кровь богов, отличная от крови смертных». Он шагнул к истощенной туше крысиного короля и, вытянув руку над его раскрытой пастью, резанул себя по запястью выращенным на другой руке острым медвежьим когтем. Глава 20. Застыв на пороге дежурки, сплошь забрызганной кровью, Владимир Николаевич не находил себе места, такого он себе даже и предположить не мог, просто не допускал мысли, что в его святая святых может проникнуть какая-то инфернальная адская тварь и так надругаться над его сотрудниками. Небольшое помещение дежурки, как, собственно, и весь отдел, был настолько защищен в магическом и духовном планах, что всякую демоническую тварь, использующую некроз для своего существования, попросту развеяло бы могильным прахом, вздумая она ступить на освященную землю 6-го отдела НКГБ. Не все монастыри и церкви могли похвастать такой защитой от создания лукавого, какую возвел в своей вотчине батюшка Феофан. Здесь, в ее стенах, сконцентрировался опыт 400 лет противостояния проклятым тварям, и эту защиту кто-то сумел обойти. Такого просто не могло быть в принципе. И Владимир Николаевич откровенно недоумевал, обескураженно рассматривая разгром, учиненный неведомым врагом в самом сердце его крепости. Пока он судорожно прикидывал, как вообще такое могло произойти, его подчиненные привычно проверяли работоспособность древних символов и конструктов, которые еще ни разу не подводили товарища старшего майора госбезопасности. Владимир Николаевич, к Кузнецову с ошарашенным видом подошел капитан госбезопасности Толоконников. «Даже не знаю, что и сказать. В чем дело, Гордей?» Сиплым голосом поинтересовался старший майор. «Все защитные конструкты в норме», доложил начальству кривоногий опер. «Ни одна формула не нарушена, никаких остаточных эманаций некроса не зафиксировано, словно и не было ничего». Толоконников вопросительно посмотрел на старика, надеясь, что хоть тот сможет ему что-нибудь пояснить. «Впервые мне нечего тебе сказать, капитан», потерянно шевельнул губами Кузнецов, не отрывая взгляда от останков дежурного офицера, полностью лишенных плоти. «Я не знаю, что здесь могло произойти». Пока чекисты тихо переговаривались, Петраков, обойдя застывшие на его пути начальство, подошел к вертушке. Стараясь не вляпаться штиблетами в уже подсохшую кровь, в изобилии растекшуюся по истертому паркетному полу, он подошел к вертушке. Именно возле нее лежал первый труп, вернее, скелет, полностью лишенный кожи, мышц и внутренностей. Даже головной мозг отсутствовал. Это Сергей прекрасно видел сквозь дыру в одной из глазниц, на которую в этот момент падал яркий луч восходящего солнца. Стараясь не запачкаться, оперативник опустился на колени возле останков бедолаги-чекиста и принялся внимательно их изучать. «Странно», — произнес Петраков, наклонившись к самым ребрам и аккуратно проведя кончиками пальцев по обнажившимся костям. Чувствительные подушечки тут же почувствовали странные шероховатости на поверхности, как насечки, которых, по идее, здесь и быть не должно. «Что странного, Сережа?» – спросил его подошедший Кузнецов. «Знаете, товарищ старший майор госбезопасности», – ответил Петраков, протирая пальцы кусочком относительно чистой ветоши, частью уцелевшей одежды убитого сотрудника, его кости словно-словно. Никак не мог подобрать аналогии Петраков. «Что словно?» – присел рядом с ним на корточки Толоконников. «Давай, лейтенант, рожай. Нам знать надо, кому за парней глотки рвать будем». Словно кошки драли, наконец выдал Петраков. Нет, его, наконец-то, озарило. Словно крысы погрызли. Да-да, точно. Он еще раз наклонился поближе к костяку, внимательно разглядывая повреждения на костях. Точно, крысы. Весьма похожи на отметины от крысиных зубов, молодой человек. Сергей не заметил, как к ним с товарищем капитаном госбезопасности присоединился эксперт-криминалист музыкантов. Он, вооружившись большой лупой, продолжил скрупулезное изучение поврежденных костей тела, замеченных Петраковым. Да, можно утверждать с большой долей вероятности, что это были обычные крысы, повсеместно встречающиеся в нашем городе, наконец выдал свой вердикт Петр Ильич. «Вы что, хотите сказать, что моих парней съели обычные крысы?» Гневно воскликнув, капитан Толоконников резко вскочил на ноги. «Да все они, как один, боевые ребята». Каждый из них неоднократно противостоял дьявольским тварям, а тут обычные крысы. «Увы, Гордей Иваныч, мне жаль», — развел руками эксперт-криминалист. «Это явно не демоны». «Да, Гордей», — произнес Кузнецов, — «если защита цела, адовым тварям в отдел до сих пор хода нет». Петр Ильич прав, только обычные животные могут сюда проникнуть, только с ними кто-то основательно поработал. «Но как?» — не мог успокоиться капитан. «Это же обычные крысы». «Успокойся, товарищ капитан государственной безопасности», — в голосе тщедушного старичка вновь лязгнул металл. «И давай без соплей. То, что тщедушный старичок может быть весьма жестким, Петраков уже успел убедиться. Он до сих пор помнил, как после приказов старшего майора, отчего-то хочется только бежать и выполнять его распоряжения, не жалея сил своих. Вот и Гордей вытянулся перед Кузнецовым по стойке смирно, быстро застегнув верхнюю пуговичку воротника. Так точно, без соплей, товарищ старший майор государственной безопасности. Так-то лучше, кивнул Владимир Николаевич, вновь превращаясь в безобидного, на первый взгляд, дедушку. Вот как у него так получалось, Петраков до сих пор понять так и не сумел. И не стой передо мной, как лист перед травой, попытался печально пошутить старший майор. Вольно, у нас тут не смотр строя и песни, а вспомни, лучше, библейские притчи о 10 казнях египетских 59, 10 казней египетских, описанные в Пятикнижии бедствия, постигшие египтян за отказ египетского фараона освободить порабощенных сынов Израилевых, привели к исходу евреев из Древнего Египта, произнес Кузнецов. И о чем там, помимо всего, сказано? Ты же мне, вроде бы, зачет по Ветхому Завету на отлично сдал, или забыл уже? Так точно, Владимир Николаевич, ответил капитан, на отлично. Так и в чем там дело было, товарищ капитан госбезопасности, не отставал от капитана Кузнецов. Ну, так это, кривоногий оперативник закатил глаза под лоб, вспоминая тексты Святого Писания. Согласно исхода, Моисей именем Бога требовал от фараона отпустить его народ, обещая, что в противном случае Бог накажет Египет. Фараон не послушался, и на Египет были обрушены 10 бедствий, причем каждый раз после нового отказа фараона отпустить евреев следовало очередное бедствие. Наказание кровью, принялся перечислять Гордей, загибая пальцы на руке, нашествие жаб, нашествие кровососущих насекомых, мошек там, шеи клопов, наказание пёсьими мухами. Достаточно, остановил Толоконникова товарищ старший майор, вижу, что помнишь, но, неужели никаких аналогий не возникает? Так это, вы думаете, что это нашествие крыс? Спросил капитан, типа, как в казнях, ну, не бог же их на нас наслал, враг рода человеческого, тоже много чего умеет, ведь недаром его называют повелителем мух, отчего бы ему или кому-нибудь из его приспешников не быть повелителем крыс, понял, товарищ старший майор госбезопасности, отчеканил Толоконников. Ты же опытный оперативник, Гордей, мягко попенял подчиненному Владимир Николаевич. Сражаться с тварями не жалея жизни, конечно, похвально, но и думать головой тоже не нужно забывать. Виноват, Владимир Николаевич, обязательно исправлюсь. Взгляд капитана неожиданно остановился на значке в виде открытого глаза, начертанном над дверным косяком. Матвей, крикнул капитан, говда, ко мне быстро. Здесь, товарищ командир, быстро подошел к начальнику опергруппы уже знакомый Петракову чекист. Ты, когда в магическую защиту силу заливал, глаз гора 60, уаджит, также око Ра или глаз гора, древнеегипетский символ, левый соколиный глаз бога гора, который был выбит в его схватке с Сетом, тоже подпитал, спросил подчиненного Гордей. Так точно, товарищ капитан госбезопасности, бодро отозвался сержант ГБ, и его обновил заодно. А что, не надо было, и это же для каких же таких нужд, ребятки, недобро прищурился Кузнецов, тоже обратив внимание на начертанный над дверным проходом символ, на который, по всей видимости, до этого не обращал внимания, вы этот древнеегипетский уаджит намалевали. Так это, Владимир Николаевич, помните, пару дней назад у нас натуральная чертовщина с фиксацией вызова в журнале происшествий творилась, пояснил Толоконников, старший сержант Трегубов. Гордей стрельнул глазами в сторону обглоданного скелета. «Пусть покоится с миром его душа», — добавил он, сдернув фуражку с головы, и остальные сотрудники последовали его примеру. «Так вот», — продолжил капитан, — он жаловался, что его записи в журнале постоянно пропадают. «Вот я око Ра и начертал, настроив аккуратно стол дежурного по отделу. Хотел вычислить этого шутника-паразита, что каким-то образом подтирает записи. Странные у вас тут порядки». Не выдержав, высказался Петраков, у нас в Угре никому бы в голову не пришло записи в журнале регистрации стирать, так и у нас тоже, печально улыбнулся непонятливости Сергея капитан Толоконников. Сотрудники в нашем отделе все серьезные, проверенные и никто такой дуростью страдать бы не стал. Ты, Сереженька, все время забываешь, перехватил ведущую роль в разговоре товарищ старший майор госбезопасности, по какому профилю мы работаем, Оттуда и недопонимание. Ну, да, слегка заторможенно качнул головой Петраков. У вас же чертовщина всякая. Вернее, уже у нас так же. Товарищ старший майор госбезопасности, вопросительно взглянул на старого чекиста Сергей. У нас, Сережа, у нас, тяжело вздохнул старик, разом постарев на добрых два десятка лет. Лейтенант отметил, как резко посерела кожа старшего майора, как проявились, словно бы в один момент глубокие морщины на его лице, которых Сергей раньше, вроде бы, и не замечал. Владимир Николаевич, бывший и без того невысокого росточка, сейчас и вовсе сгорбился, ссутулился, как будто превратившись в тень того геройского чекиста, творившего настоящие чудеса при поимке ведьмы. «Не отпущу я тебя уже», — тихо произнес Кузнецов. «Сам видишь, каждый день людей теряем, да еще каких людей, их уже не вернуть, не воскресить». «Владимир Николаевич», — произнес капитан Толоконников, обеспокоенно поглядывая на начальство, деструктивные изменения в облике которого ему абсолютно не нравилось, «отдохнуть бы вам, нельзя вам так напрягаться». «Товарищ старший майор, вы сегодня за всю нашу опергруппу отдувались. Главную тварь сектантскую самолично взяли. Ты мне, Гордей, дифирамбы-то не пой», — устало произнес Кузнецов. «Сам знаю, чего мне надо, а чего нет. Так и шли бы уже отдыхать, а?» — осторожно продолжил Толоконников. «А мы с ребятами сами разберемся, а к вечеру предоставим полный отчет о проделанной работе. И сучку эту, проклятую, тоже допросим. Правда, ребятки?» — обратился капитан к своей измотанной после ночного боя команде.